Мы все же с Аглаей поцеловались. Один раз всего, зато по-настоящему. А так даже обнять толком не дала, вырвалась. Но когда я пообещал и завтра к вечеру заехать, заметно обрадовалась. А рассказу моему она поверила. Действительно поверила, я это понял. То есть не сделала вида, что верит, для того, чтобы я еще больше не распсиховался и сумасшедшим не сочла. Даже мобильник мой не понадобилось показывать, а то он у меня все равно дома спрятан. Зато расспросов было, до глубокой ночи засиделись. Она даже остаться ночевать предложила, но поскольку подразумевалась гостевая комната, что совсем не вдохновляло, я сразу отказался. «Домой по темноте не страшно будет?» – спросила она с подколкой. «А у меня вот», – похлопал я по револьверу на боку. «Очень помогает, от всего». «Даже от акул. Я тебе рассказывал». А вообще домой добрался только благодаря Зорьке, которая дорогу видела. Было новолуние, света совсем мало. Шел бы пешком, точно бы ноги позбивал. А вот лошади все равно, кажется, ни разу не запнулась. Кстати, заметил, в чем удовольствие от езды верхом. Веселее. «Не один ты. С Зорькой даже разговаривать можно, хоть она и не отвечает». Это как с собакой гулять или с кошкой общаться. Вроде и не разговор, но все равно поблизости кто-то живой и к тебе душевно расположенный, а это уже немало. Вот всю обратную дорогу я с кобылой своими мыслями и делился. Мыслями о жизни и возможных радужных перспективах. Зорька кивала и иногда фыркала, так что взаимопонимания мы достигли. Дальше... А что дальше? Дальше вроде как ничего не изменилось внешне. Но при этом появилось ощущение, что в моих отношениях с Аглаей что-то поменялось к лучшему, словно какой-то барьер убрали. Трудно лгать любимой женщине, не будет от такой лжи удачи. Да и она как-то по-другому стала себя вести, более открыто, наверное, и более доверчиво. Надо ли говорить, что на следующий вечер я вновь поскакал к ней домой, и на следующий, и в пятницу – после того, как на чайку были загружены припасы для похода и боекомплект, а по трюму развешаны подвесные койки для ополченцев. В субботу с утра мы встретились в церкви на проповеди и сидели уже вместе, держась за руки и время от времени перехватывая заинтересованные взгляды соседей. Впрочем, если точнее, сидели мы вчетвером. Вера с Пламеном тоже составили нам компанию – и у Веры при этом вид был такой важный, словно она была успешной свахой и гордилась результатами своих трудов. К нам тихо, стараясь никому не мешать, подошел помощник преподобного Саввы и попросил нас с Верой посетить его начальника сразу же по окончании проповеди. «Я с вами», – решительно сказала Аглая после того, как Савва покинул кафедру, и люди начали подниматься со скамеек по всему залу. «Преподобный нас двоих хотел видеть, вроде бы», – с сомнением сказал я. «Плевать», – решительно оборвала Аглая. «Я Вере ближе Евгена, и она мне как...» Фразы она не завершила, словно предлагая вписать нужное. Но я ее понял. О чем пойдет речь, это и так понятно. И обсуждать все это без Аглаи действительно не стоит. Да и кто сможет свидетельствовать в пользу племянницы лучше, чем она?» А ее слово, насколько я понимаю, весит в бухте немало, а Глаю здесь уважают. «Отлично!» – откровенно обрадовалась Вера и обернулась к сопровождавшему ее Пламену. «А вот тебе туда точно нельзя, так что извини». Тот не обиделся, попрощался с нами и ушел искать свою семью, которая уже направилась к выходу из церкви. Преподобный Савва, как и его коллега из новой фактории, занимал небольшой белый флигель при церкви. Кабинет у него был просторным, но не из гордыни, а потому что рассчитан был, судя по изобилию стульев и длинному столу, на прием множества людей одновременно. А так все, как и у преподобного Симона. Белые стены, простой крест напротив окна, пишущая машинка до шкафы. Увидев Аглаю, Савва немного удивился, но не сказал ничего. Лишь жестом предложил нам всем троим садиться, что мы и сделали. «День вам добрый!» Поздоровался он после того, как мы расселись и попутно наливая каждому по стакану прохладной чистой воды. «Я, собственно говоря, позвал вас за тем, чтобы назначить день заседания комиссии». Он придвинул к себе перекидной календарь-ежедневник и взял карандаш из стаканчика, представлявшего собой короткий спил из толстенного стебля бамбука. А больше пока ничего обсуждать и не собирался. «А мы бы все же задать несколько вопросов хотели», — взяла на себя инициативу Аглая, «раз уж мы все здесь собрались, и как раз по этому поводу». «Я слушаю», — обернулся к ней преподобный. «Назначать день надо было раньше, до того, как официальный защитник моей племянницы», — тонкий палец Аглаи указал на меня, — «собрался воевать с неграми. Сначала надо было решить основной вопрос по ее статусу, иначе получается, что есть риск». Продолжать фразу Аглае явно не хотелось, но преподобный ее понял. «Согласен, это упущение в некоторой степени», — кивнул Сава. «Мне надо было присмотреться к тому, как девочка ведет дела. А вернулись они лишь в понедельник. Мало было времени для того, чтобы оценить ситуацию». «А сейчас вы ее оценили?» — спросила Аглая, причем явно наезжая на преподобного. «Я, по крайней мере, готов созвать комиссию», — уклончиво ответил священник, а до сего момента не был готов. «Преподобный», чуть поменявшись, вновь заговорила Аглая. «Если что-то пойдет не так и...» Она посмотрела на меня, пытаясь подобрать слова. Преподобный молчал, не торопя, но и не помогая. «В общем, если Алексей не сможет выполнять обязанности назначенного защитника веры, я хочу, чтобы это право было передано мне». Сава чуть удивленно вскинул брови, затем спросил: «А почему этим защитником не может быть брат покойного? Родной брат, а не двоюродная сестра?» «Потому что у Евгена есть в этом и другой интерес», — ответила Аглая. «Он не может быть до конца объективным, а даже если и сможет, то не каждый поверит в это. Это и ему повредит, и вере, наверное». «Девочка не эстафетная палочка», — мягко сказал Сава. «Нельзя так просто передавать полномочия на ее опеку от человека к человеку». «Можно», – очень решительно заявила Вера, даже вскочив со стула. «Надо просто сначала спросить у меня, и потом решать, можно или нельзя». «Вот как», – усмехнулся священник. «Тогда я у тебя спрошу. Вера, что будем делать, если твой защитник погибнет в экспедиции?» В отличие от суеверной Аглаи, священник назвал вещи своими именами. «Отдайте меня Аглае», — сразу ответила она. «Вера, ты не мешок апельсинов, чтобы тебя вот так взять, да и отдать», — засмеялся Сава. «Ты человек, все не так просто. Аглая — самая любимая моя тетка. Мне с ней хорошо, и я ее люблю», — быстро перечислила Вера все имеющиеся аргументы. «Разве мало?» «Я бы не сказал», — ответил тот. «Немало. Но по закону у тебя не может быть двое защитников». «Защитника вообще не может быть двое. А если они поженятся?» Тут я чуть воду не расплескал. «Ну ничего себе, заявочки!» «Она что, нас уже поженить решила?» «Не то чтобы я против, но не надо так вот профанировать святое. Тут почти таинство, а она пусть поженятся». Преподобный тоже едва удержался от улыбки, напустил на себя серьезный вид. «Вера, если они вдруг поженятся, то тогда они станут опекунами, а не защитниками. Защитник назначается волей родителей, двоих или одного, как в твоем случае, и прав у него куда меньше, чем у опекуна. Твой дядя Евген может быть опекуном, но не может быть защитником. Твой защитник Алексей не может быть опекуном». «Если не женится на Аглае», — добавила Вера. Аглая сделала жест, как бы демонстрируя желание дать Вере подзатыльник, но та откровенно проигнорировала угрозу и обернулась ко мне. Я жест повторил, после чего Вера тихо фыркнула и вновь повернулась к преподобному, все еще сдерживающему смех. «Преподобный, вы как-нибудь сделайте так, чтобы Аглая стала мне опекуном», — сказала она серьезно и добавила, — «если что-то случится». «Хорошо, я что-нибудь придумаю», — вполне серьезно ответил Савва, пометив что-то в блокноте. «Про то, что ты, Алексей, в походе участвуешь, я забыл, если по правде сказать». Посмотрел он на меня и вновь повернулся к девочке. «Вера, ты остаешься в бухте или идешь с судном?» «С судном!» – сразу ответила она. «Алексей, надеюсь, мне не надо объяснять, где место Веры в новой фактории?» «Она останется с экипажем на чайке», — ответил я. «Мы это уже обсудили». «Хорошо, это на твоей ответственности», — кивнул священник. «Аглая, ситуация запутанная, я не готов ответить так сразу и прямо сейчас. Мы оба остаемся здесь. Подходи ко мне на следующей неделе, все и обсудим». Такое положение Аглаю в восторг не привело, судя по тому, как она поджала губы. Но она все же кивнула и сказала: «В среду. Я здесь в среду буду и зайду. В любое время, лишь бы я на месте был». Учтиво поклонился преподобный. На этом разговор и закончился.